1.11. «Он все равно умрет», — дернула плечом Али, что-то ища глазами. Оглядывалась, будто принюхивалась. Наконец молча пошла к старой неприметной машине, припаркованной прямо у тротуара. Макаров последовал за ней, хотя вся его сущность сопротивлялась этому. Он чувствовал приближающиеся проблемы почти физически. Там души нет уже. Дня через два мужика начнут мучить галлюцинации. Обычно на пятые сутки от человека уже не остается ничего, кроме физической оболочки. Но теперь, после твоих изысков в деле моего пробуждения, уж и не знаю. «Он не убийца ведь, так?» — тихо спросил бывший капитан. «Ну, чисто технически убийца. И нам плевать, в принципе, заставили его на курок нажать, или он сам. Дэм, мы не умеем сострадать, любить, жалеть. Мы бессердечные. У нас отсутствуют такие функции в организме, и мы были должны его забрать. Миропорядок он такой, понимаешь? А, ладно, чего уж теперь. Забудь об этом, придурке. Нам надо укрыться». «От кого?» Лицо Макарова перекосило ухмылка. «Ты бежишь, поджав хвост, значит, боишься. За себя или за меня? Я терпеть не могу, когда со мной играют в темную. И что ты задумала?» Приподнял он бровь, удивленно глядя, как эта зеленоглазая мерзавка нагло ковыряется в замке, запорошенной снегом колымаги. «Ты прямо не видишь ничего», — фыркнула Фурия. «Не пешком же с нам сваливать из этого богом проклятого города. Экспроприируем коняшку». «Угон, чтоб ты знала, уголовно наказуем во всех странах мира. И бежать я не собираюсь, поняла?» «Тогда Криптос заберет твою силу». «Фигня. Подумаешь, все равно же ты уже... того. Жаль только, что такие, как мы, не попадают ни наверх, ни даже вниз. Не ждут нас нигде. И с фонарями не рыщут по райским кущам в поисках. Души у нас нет, как таковой. А сущность? Ну, будешь болтаться призраком бледным. Может, даже греметь цепями научишься. Времени-то вагон будет у тебя», — пробормотала Фурия. Замок на доисторическом пепелаце наконец поддался и открылся с тихим щелчком. Али Юрка нырнула на водительское место и выжидающе уставилась на Дэма. «Так ты едешь?» «И кто такой этот Криптос?» «Мерзкая тварь. А главное, я не представляю пока, как его уничтожить. Хотя, хоть и знаю, где он. Ты же говорила, что убить нас нельзя. Или врала опять?» В голосе бывшего полицейского проскользнули нотки иронии, которые не укрылись от Али. «Смешно ему. Ну ладно, пусть повеселится пока». «Убить? Смотря что можно считать смертью, дорогой». Тонкие женские руки соединили два проводка под рулем. Мотор недовольно заурчал. Макаров нехотя обошел машину, свалился на пассажирское сиденье и замер в ожидании ответов на свои вопросы. «И не смотри на меня так, будто это я украла у Кроноса его чертов серп. Он его сам, между прочим, бросал где ни попадя», — фыркнула мерзавка, вдавив в пол педаль газа. «Слушай, мы же напиться хотели». «А как же бежать, спасаться?» — прищурился Дмитрий. «Ты же уперся, я правильно чувствую. Ты у нас храбрый и сильный, так что...» «Будем ловить на живца», — оскалился Дэм.